Капак-Юпанки, династия Нижнего Куско, 1320-1350. Инка-Рока, династия Верхнего Куско. Переход к власти к другой династии, видимо, связан с дворцовым переворотом. 1350-1380. Явар-Уакак, династия Верхнего Куско. В конце его правления на Куско нападают индейцы Чанки, отстранен от власти то ли сыном, то ли другим членом клана инков из-за неспособности защитить страну. 1380-1410. Инки имперского периода истории. Исторические инки. Пачакутек инка-юпанки. Первый исторический инка, победитель чанков, объединивший всех кичуа. Годы правления 1438-1471. Топа-Тупак инка-юпанки, династия Верхнего Куско, крупнейший завоеватель, 1471-1493. Уайна-Капак, династия Верхнего Куско, 1493-1523. Инка-Уаскар, династия Верхнего Куско, отстранен от власти, а затем умерщвлен Атауальпой, 1523-1532. Атауальпа, инка-бастард, незаконно рожденный сын Уайна Капака, год захвата власти не совсем ясен, казнен испанцами в 1533 году. В Капакуне отсутствует еще один правитель. Инка Виракоча. Но если в одних хрониках Инка Виракоча выступает в роли победителя чанков, то в других получается, что именно Виракочу должны были отстранить от власти его наследники. Однако последнее никак не соответствует тому почтительному отношению, которым Виракоча пользовался в Тауантинсую. Он носил имя одного из самых чтимых божеств, что по инкским понятиям исключало с его стороны проявление слабости и тем более трусости. Достаточно напомнить, что индейцы приняли испанцев именно за Виракоч, сошедших к ним с неба. Все это никак не вяжется с обликом трусливого правителя, покинувшего священный город Куско в минуту опасности. Вместе с тем инка Явар-Уакак, его имя переводится как «плачущий кровью», совсем неподобающее имя для сына солнца, значительно меньше соответствует эталону хорошего правителя. У хрониста инки Гарсиласо именно он сбежал от наступавших на Куско чанков и был отстранен от власти своим сыном Виракочей. А согласно версии самого выдающегося хрониста испанца Педро де Сьеса де Леон, инку Явар-Уакака убили люди из Кондесую. В Кондесую проживали чанки. Но такого не могло случиться с инкой-правителем, поскольку все они не умирали и не были убиты, а в назначенный час уходили к своему отцу-солнцу. И все же Явар-Уакак попал в Капакуну. А произошло это, скорее всего, потому, что в событиях, связанных с нападением чанков, есть немало путаницы с именами правителей. Помимо трех названных нами возможных участников этих событий, хрониках мелькнуло имя еще одного правителя — Инка Урко.